Когда Блейз согревал бутылочку, чтобы покормить Джо, Стерлинг сидел на переднем пассажирском сиденье внедорожника, превращенного в штаб операции по аресту преступника и спасению младенца. Вел внедорожник патрульный. Без большой шляпы выглядел он как рекрут морской пехоты после первой стрижки. Для Стерлинга большинство полицейских штата выглядели как морские пехотинцы, только что пришедшие на службу. А большинство агентов ФБР скорее напоминали адвокатов или бухгалтеров. И понятно почему. Потому Стерлинг ухватил за хвост улетающие мысли и вернул их на землю. «Не могли бы вы заставить наш автомобиль двигаться чуть быстрее?» «Конечно могу», — кивнул патрульный. «Тогда остаток утра мы будем выковыривать наши зубы из сугроба». «Нет никакой необходимости говорить в таком тоне». «Эта погода меня нервирует», — ответил патрульный. «Дерьмовый снегопад, и дорога чертовски скользкая». «Понятно», — Стерлинг посмотрел на часы. «Сколько до Камберленда?» 15 миль». «По времени?» Патрульный пожал плечами. «Минут 25». Стерлинг недовольно фыркнул. Это была совместная операция бюро и полиции штата Мэн, а больше совместных операций Стерлинг ненавидел только одно — пломбирование зубных каналов. Возможность неудачного исхода возрастала, когда приходилось привлекать к сотрудничеству местные правоохранительные ведомства. А уж если бюро заставляли проводить с ними совместную операцию, неудачный исход становился не просто возможным, но вероятным. А чего еще ждать, когда имеешь дело с псевдоморским пехотинцем, который боится разогнаться быстрее 50 миль? Он заерзал на сиденье, и рукоятка пистолета уперлась в поясницу. Но именно там он всегда носил пистолет. Стерлинг доверял своему пистолету, бюро, чутью. А чутье у него было, как у хорошей охотничьей собаки, натасканной на птиц. Хорошая собака может не только унюхать куропатку или индюшку в кустах. Хорошая охотничья собака может почуять страх птицы и понять, как этот страх даст о себе знать и когда. Она знала, в какой момент желание взлететь пересилит у птицы стремление остаться в убежище. Вот и Блейздол находился в убежище, возможно, в этом брошенном сиротском приюте. И все это хорошо, но Блейздол наверняка попытается вырваться из приюта. Чутье Стерлинга однозначно говорило об этом. Пусть крылья этому говнюку заменяли ноги. Бежать-то он мог. Стерлинг также все больше склонялся к мысли, что Блейздол действовал в одиночку. Если бы у него был напарник, который и спланировал похищение, как поначалу думали Стерлинг и Гранджер, он бы уже вышел на связь, хотя бы по той причине, что Блейздол туп как дерево. Нет, по всей вероятности он один и, скорее всего, спрятался в старом приюте, как голубь, вернувшийся в родную голубятню, подумал Стерлинг. В полной уверенности, что там его никто искать не будет. И вроде бы есть все основания верить, что они найдут его сидящим под кустом, как испуганную перепелку. Да только Блейздол держал нос по ветру. Стерлинг это знал. Он посмотрел на часы, чуть больше половины седьмого. Сеть предстояло набросить на треугольный участок, ограниченный шоссе номер 9 с запада, местной дорогой, известной как Лункат с севера, и старой дорогой для вывоза леса на юго-востоке. После того, как все участники операции займут свои позиции, кольцо начнет сжиматься с тем, чтобы сомкнуться на Хэттон-хаузе. Разумеется, снегопад был серьезной помехой, но при этом он удачно скрывал их передвижение. Все вроде бы рассчитали неплохо, но... «Не можете вы ехать чуть быстрее?» — вновь спросил Стерлинг. Знал, что негоже задавать этот вопрос, негоже подталкивать парня. Но ничего не мог с собой поделать. Патрульный посмотрел на мужчину, который сидел рядом с ним, на маленькое худощавое лицо и горящие глаза, и подумал. «Готов спорить, этот первосортный говнюк собрался убить того парня». «Проверьте ремень безопасности, агент Стерлинг». «Застёгнут», — ответил Стерлинг, подсунув под ремень, словно под жилетку, большой палец. Патрульный вздохнул и чуть сильнее придавил педаль газа. Стерлинг отдал команду в 7 утра, и участники операции со всех сторон двинулись к Хэттон-хаузу. Снег местами достигал 4 футов. Люди спотыкались, падали, поднимались и шли дальше, поддерживая радиосвязь друг с другом. Никто не жаловался. На кону стояла жизнь младенца. Продолжающийся снегопад только подгонял всех. Выглядели они как персонажи старого немого фильма, чёрно-белые мелодрамы, не оставлявшие сомнений в том, кто злодей. Стерлинг вёл операцию как опытный квотербек, с помощью рации держа в руках все нити. Квотербек, разыгрывающий в футбольной команде. Тем, кто шёл с востока, достался более лёгкий маршрут, и Стерлинг приказал им чуть притормозить, чтобы синхронизировать их появление с теми, кто двигался к Хэттон-хаузу от лесной дороги и спускался с Лункат по Лун-Хилл. Стерлингу хотелось чего-то большего, чем просто окружить Хэттон-хаус. Он стремился к тому, чтобы птичку спугнули из-под всех кустов и деревьев, где она могла сидеть. «Стерлинг, это Таннер. Слышите меня?» «Слышу, Таннер. Говорите». «Мы у начала дороги, ведущей к сиротскому приюту. Цепь перегораживает дорогу, но замок сломан. Он там, всё точно. Приём». «Понял». Нервное напряжение Стерлинга нарастало. Несмотря на холод, он чувствовал, как пот выступает в промежности и под мышками. «Вы видите свежие автомобильные следы? Следы отъехавшего автомобиля?» «Нет, сэр. Приём». «Идите дальше. Принято. И конец связи». Они его практически взяли. Стерлинг больше всего боялся, что Блейздел вновь ушёл от них. Мог ведь уехать вместе с ребёнком, сделав им ручкой. Но нет. Он мягко сказал несколько слов в микрофон рации, и люди прибавили шагу, прокладывая путь сквозь снег, тяжело дыша, будто собаки. Блейз перелез через стену, отделявшую огород Победы от двора Хэттон-хауза. Побежал к двери. В голове всё смешалось. Нервы напоминали босые ноги, идущие по осколкам стекла. Слова Джорджа эхом отражались в мозгу снова и снова. «Они почти взяли тебя, Блейз!» Огромными прыжками он взбежал по лестнице, влетел в кабинет директора и начал загружать всё — одежду, еду, бутылочки — в колыбель. Затем скатился с лестницы и помчался к пещере. Часы показывали 7:30. 7:30. «Внимание!» — проговорил Стерлинг. «Всех прошу на минуту замолчать. Гранджер, Брюс, слышишь меня?» В голосе, который ему ответил, слышались извиняющиеся нотки. «Это Корлис». «Корлис? Вы мне не нужны, Корлис. Мне нужен Брюс. Приём». «Агент Гранджер лежит на снегу, сэр. Похоже, он сломал ногу. Мне прекращать связь?» «Что?» «В этих лесах полно ям, прикрытых валежником, сэр. Он наступил на одну, и валежник под ним провалился. Что нам делать, сэр? Приём!» Время уходило. Перед мысленным взором Стерлинга возникли песочные часы, наполненные снегом, и Блейздел ускользал через горлышко. На грёбаных санках. «Зафиксируйте ему ногу, укройте чем-нибудь тёплым и оставьте ему свою рацию. Приём!» «Да, сэр. Хотите поговорить с ним? Приём!» «Нет, я хочу, чтобы вы продвигались дальше. Приём!» «Да, сэр, я понял». «Отлично. Всем командирам групп прибавить шагу. Конец связи». Блейз, жадно хватая ртом воздух, мчался через огород Победы. Добрался до огораживающей его полуразрушенной каменной стены, перебрался через неё, заскользил на заду вниз по склону, прижимая колыбель к груди. Поднялся, хотел двинуться дальше, замер. Поставил колыбель на снег, достал из-за пояса пистолет Джорджа. Он ничего не увидел и не услышал, но знал. Шагнул за большую старую сосну, Снег хлестал по его левой щеке, которая начала неметь. Он ждал, не двигаясь, а внутри бушевала ярость. Хотелось как можно быстрее вернуться к Джо, но он понимал, что должен стоять, не шевелясь, и ждать. А если Джо вылез из-под одеял и заполз в костер? «Не заполз», — успокоил себя Блейз. «Даже младенцы боятся огня». «А если он выполз из пещеры в снег? Если прямо сейчас замерзает до смерти, когда он, Блейз, стоит здесь столбом?» «Не замерзает. Он спит». «Да, но кто знает, как долго он еще будет спать в том странном месте. А если ветер переменится и дым заполнит пещеру? Пока он стоит здесь, единственный человек в радиусе 2 миль, а может и 5». «Не единственный. Кто-то был неподалеку. Кто-то». Но лес наполняла тишина, если не считать воя ветра, поскрипывания деревьев, слабого шипения падающего снега. «Время идти. Как бы не так. Время ждать». «Тебе следовало его убить, как я говорил, Блейз». «Джордж, теперь в его голове. Господи». «Я всегда там был. А теперь иди». Блейз подумал, что действительно можно двигаться. Потом решил, что сначала досчитает до 10. Дошел до 6, когда что-то отделилось от серо-зеленого пояса деревьев ниже по склону. Патрульный. Но Блейз не испытывал страха. Что-то выжгло страх, и он ощущал абсолютное спокойствие. Если кто и волновал его сейчас, так это Джо. Необходимость заботиться о Джо. Он подумал, что коп мог не увидеть его, но вот следы заметит наверняка, и это ничуть не лучше. Блейз понял, что патрульный пройдет справа от него и сместился чуть влево, огибая толстый ствол сосны. Подумал о том, как часто он с Джоном, Тоем и многими другими играли в этих лесах в ковбоев и индейцев, полицейских и воров, удар сучковатой палкой, и ты мертв. Один выстрел всему положит конец. Даже если не убьет и не ранит кого-то из них, грохота будет больше, чем достаточно. Блейз почувствовал, как на шее пульсирует жилка. Патрульный остановился. Увидел следы. Наверняка увидел. Или заметил торчащую из-за сосны часть куртки Блейза. Блейз снял пистолет Джорджа с предохранителя. Если уж выстрела не избежать, хотелось бы, чтобы это был его выстрел. Патрульный двинулся дальше. Время от времени смотрел на снег, но куда больше на кусты. Он уже в 50 ярдах. Нет, ближе. Блейз услышал, как слева кто-то провалился в яму или наткнулся на низкие ветви и выругался. Сердце ухнуло. В лесу их полным-полно. Но если они все шли в одном направлении... Хэттон! Они окружали Хэттон-хаус, конечно! А если он сумеет добраться до пещеры, то окажется вне их кольца. И тогда... Глубже в лес, еще 3 мили, а там дорога. От патрульного его отделяли 25 ярдов. Блейз еще чуть сдвинулся, огибая дерево. Если бы кто-то выскочил сейчас из тех кустов, то, конечно же, увидел бы его. Патрульный проходил мимо дерева. Блейз слышал, как скрипит снег под его ботинками. Даже слышал, как что-то позвякивает в карманах. Мелочь. Может, ключи, и скрипит ремень. Блейз продолжил огибать дерево маленькими приставными шажками. Подождал. Когда выглянул, увидел уже спину патрульного. Тот еще не заметил следов, но ждать оставалось недолго. Они лежали прямо перед ним. Блейз вышел из-за дерева и большими бесшумными шагами направился к патрульному. Перевернул пистолет Джорджа, теперь держа его за ствол. Патрульный посмотрел вниз и увидел следы. На мгновение застыл, потом схватился за рацию, которая висела на ремне. Блейз высоко поднял пистолет и опустил его со всей силы. Патрульный охнул и пошатнулся, но плотная шапка смягчила удар. Блейз снова замахнулся, на этот раз ударил патрульного в левый висок. Что-то чавкнуло. Шапка сползла на правую щеку патрульного. Блейз увидел, что парень совсем молодой, чуть ли не юноша. Колени патрульного подогнулись, он упал, подняв облако пушистого снега. «Сволочи!» — Блейз плакал. «Ну почему вы не можете оставить человека в покое?» Он схватил патрульного под мышки и отволок к большой сосне. Посадил спиной к стволу, поправил шапку. Крови было немного, но Блейз понимал, что ее количество значения не имеет. Знал, как сильно ударил. Никто не мог знать лучше. Пульс на шее патрульного еще прощупывался, но совсем слабый. Блейз не сомневался, что патрульный умрет, если его в скорости не найдут. «Что ж, кто просил его приходить сюда? Кто просил высовываться?» Он поднял колыбель и двинулся дальше. В пещеру вернулся без четверти восемь. Джо еще спал, и Блейз заплакал вновь, на этот раз от облегчения. Но в пещере было холодно. Ветер и снег задули костер. Блейз принялся снова разжигать его. Агент Брюс Гранджер наблюдал, как Блейз спускается по расщелине и исчезает в пещере. Гранджер терпеливо лежал в снегу, дожидаясь, пока охота так или иначе закончится, и кто-то придет, чтобы вынести его отсюда. Нога чертовски болела, и он чувствовал себя круглым дураком. А теперь выходило, что он победитель лотереи. Потянулся к рации, которую оставил ему Корлис, поднес ко рту. «Гранджер вызывает Стерлинга. Прием. Помехи. Ничего, кроме статических помех. «Алберт, это Брюс. По срочному делу. Прием. Помехи. Гранджер на мгновение закрыл глаза. «Сукин сын!» — пробормотал он. Открыл глаза и пополз к пещере. 8:10. Алберт Стерлинг и двое патрульных стояли в кабинете Мартина Кослоу с пистолетами на изготовку. В одном углу лежало смятое одеяло. Стерлинг увидел две пустые пластиковые бутылочки и три пустые банки из-под концентрированного молока. Вроде бы их открывали ножом. И еще две пустые упаковки памперсов. «Дерьмо!» — прорычал он. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» «Не может он далеко уйти», — заметил Франклин. «На своих двоих, с ребенком. «Да еще в такой мороз», — добавил кто-то из коридора. Стерлинг подумал, «Может, кто-то из вас скажет что-нибудь такое, чего я не знаю?» Франклин огляделся. «А где Корлис? Брэд, ты видел Корлиса?» «Я думаю, он внизу», — ответил Брэдли. «Мы идем обратно в лес», — принял решение Стерлинг. «Он должен быть где-то в лесу». Послышался выстрел, звук донесся издалека, приглушенный снегом, но ошибки быть не могло. Они переглянулись. На 5 секунд замерли в абсолютной тишине. Может, на 7. Потом бросились к двери. Джо еще спал, когда пуля влетела в пещеру. Дважды отрикошетила, как сердитая пчела, отшибла кусочки гранита, которые полетели в разные стороны. Блейз раскладывал памперс. Хотел переодеть Джо, чтобы тот отправился в дальнюю дорогу сухим. Джо разом проснулся и начал плакать. Замахал маленькими ручками. Один кусочек гранита поранил ему лицо. Блейз не думал. Увидел кровь и все мысли как отрезало. На их место пришло что-то черное и убийственное. Он выскочил из пещеры и, крича, побежал на звук выстрела.